И вдруг далеко между деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась падчерица и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через бурелом перелезает. Только бы, думает, огонек не погас. А он все ярче горит, уж и теплым дымком запахло. И слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу, вышла на полянку, да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят люди. Кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи, на дровосеков еще того меньше. Вон они какие, нарядные, кто в серебре, кто в золоте, а кто в зеленом бархате. Стала она считать и насчитала 12. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое – совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бровастый, бородатый, поглядел в ту сторону, где стояла девочка, и говорит: «Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?» «Ой, нужно мне набрать в эту корзинку подснежников», — сказала падчерица. «Это в январе-то? Подснежников?» — засмеялся старик. «Ишь, чего выдумала?» «Да не я выдумала», — сказала девочка. «А прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться». «А на что же ей среди зимы подснежники понадобились?» – спросил старик. «Не цветы ей нужны, а золото», – ответила падчерица. «Обещала наша королева целую корзину золота тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вот меня и послали в лес». Тут все 12 поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает. Будто это вовсе не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает: «А что ж ты делать будешь, если не найдешь подснежников?» «В лесу останусь», — ответила девочка. «Буду апреля ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться». Сказала это и заплакала. И вдруг один из 12, молодой, веселый, в шубке на одном плече встал, обратился к старику: «Братец Январь, уступи мне на час свое место!» Погладил свою длинную бороду старик и говорит: «Я бы уступил, да не бывать апрелю прежде марта!» «Да за мной дело не станет!» – отозвался Март. «Что ты скажешь, братец Февраль?» «Ладно уж!» — проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепанной бородой. «Я уступлю, спорить не стану. Надо ей помочь». Ну, будь по-вашему, сказал январь. Землю своим ледяным посохом и заговорил. Не трещите морозы в заповедном бору, у сосны, у березы не грызите кору, полно вам воронье замораживать, человечье жилье выхолаживать. Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, большими мягкими хлопьями. Ну, теперь твой черед, братец, сказал январь, и отдал посох лохматому февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, вейтесь над землею, пусть бежит в полях поземка белую змеяю. И только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер, закружились снежные хлопья, понеслись по земле снежные вихри. А февраль отдал свой посох младшему брату и сказал: «Теперь твой черед, братец март». Взял младший брат посох, ударил им о землю и заговорил: «Снег теперь уже не тот, потемнел он в поле, на озерах треснул лед, будто раскололи, облака бегут быстрей, небо стало выше, зачирикал воробей веселей на крыше, все чернее с каждым днем стежки и дорожки, и на вербах серебром светятся сережки». Только он это сказал, как снег стал темнеть и оседать. Началась капель, а на деревьях появились почки. «Ну, теперь ты бери посох, братец Апрель!» – усмехнулся март. Апрель взял посох и запел громко во весь свой мальчишечий голос. «Разбегайтесь, ручьи! Растекайтесь, лужи, вылезайте, муравьи, после зимней стужи пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Девочка даже руками всплеснула. Под ногами у нее мягкая зеленая трава, кругом каплет, течет, журчит. «Что ж ты стоишь?» — говорит Апрель. «Беги скорей подснежники собирать. Девочка очнулась, побежала подснежники искать, а их видимо-невидимо под кустами, под камнями, на кочках и под кочками, куда ни поглядишь. «Я ее сразу узнал», — произнес Январь, два девочка убежала. «И платочек на ней тот же самый, дырявый, и сапожонки худые. Мы зимние месяцы ее хорошо знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров, и всегда она веселая, приветливая». «И мы летние месяцы ее не хуже знаем», — сказал Июль. «Еще и солнце не встанет, она уже на коленях возле грядки». «А я ее не раз дождем поливал», — вступил в разговор Ноябрь. «Ух, и от меня она мало хорошего видела», — отозвался Февраль. «Ветром я ее пробирал, стужей студил. Такой, как она, не жалко посреди зимы весну на часок подарить». «Ну, если она по нраву всем вам», — сказал Апрель, «так подарю я ей свое обручальное кольцо». «Что же, дари», — сказал Декабрь, «дело твое молодое». Тем временем пачерица набрала полную корзинку подснежников и скорее опять на полянку. «Никогда я столько подснежников не видела», — заговорила она. «Спасибо вам, хозяева, спасибо вам, спасибо за доброту вашу. Если бы не вы, не видать бы мне больше ни солнышка, ни подснежников весенних. Спасибо тебе, апрель месяц. Всегда я тебе радовалась, а теперь, как в лицо тебя увидела, так уж никогда не забуду. А чтобы ты и в самом деле меня не забыл», — ответил Апрель, «вот тебе колечко на память. Если случится беда, брось его на землю, в воду или в снежный сугроб и скажи: ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летние сени, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Мы придем к тебе на выручку, все 12 придем как один. Но береги колечко, потеряешь его — меня потеряешь. И про то, кто тебе подснежники дал, не говори. Нам ведь не полагается порядок нарушать. А сейчас пора тебе домой бежать. Прощайте, братья месяцы», — сказала падчерица и поспешила домой, а месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. Следующее утро мачеха с дочкой собирались во дворец. «Жаль, корзина маловато», — сказала дочка. «Много ли в эту золото войдет? А я пореже, да попросторней цветы уложу», — отвечала мачеха. «Так она и будет полная. И где она их разыскала, ума не приложу». «А вы ее спрашивали?» «И спросить-то толком и не успела. Пришла она сама не своя. Корзинку на лавку и сразу к себе. Я только глянула, что у нее в корзинке, а она уже спит. Да так крепко, что и не добудешься. Пойду-ка я ее разбужу, произнесла дочка и отправилась за занавесочку, где падчерица спала. Но уже через минуту дочка на цыпочках вернулась к матери. «Полюбуйтесь», – зашептала дочка, протягивая ладонь, на которой лежало колечко. Зашла я к ней, стала ее будить, схватила за руку. Глядь, она пальцы-то у нее, колечко светится. Не одна она, значит, в лесу подснежники собирала. Кто-то ей помогал. «Ай, да сиротка!» – удивилась мачеха и быстро спрятала кольцо в карман, увидев, что в комнату вошла падчерица. Девочка медленно передвигалась от печки к лавке, глядя себе под ноги, будто что-то потеряла. «Ты чего ищешь-то?» – спросила дочка. «Колечко у меня пропало», – сказала падчерица. «Я его вчера в лесу нашла». «Отдайте мне его. Вам во дворце вон целую корзину золота дадут, а у меня только и было, что это колечко». Но мачеха отмахнулась от падчерицы и скомандовала: «Бери корзину, доченька, во дворце нас, небось, заждались». Старуха и дочка ушли, а падчерица опустилась на пол и горько заплакала. А продолжение этой новогодней истории вы услышите после небольшого перерыва. Антракт!